во славу собаки. Жизнь собаки слишком коротка. Это единственное, в чем ее можно обвинять. Агнес Слай Турнбулл. Закрывая глаза на собственные недостатки, мы хотим, чтобы нас любили. И небеса послали нам такую любовь в виде слепой собачьей привязанности. Джордж Эллиот. Собака научит мальчика преданности и упорству. Она научит его трижды попытаться исправить дело, прежде чем сдаться. Роберт Бенчли. Вспомните, что вы, всемогущие, сделав собаку своим союзником в радости и в труде, нашли в ней натуру благородную и на обман неспособную. Вальтер Скотт.